Но Люк был не против жары и пота и жажды, что заставляло выпивать за день по меньшей мере 3 галлона воды, и не против несчетных, неотвязных мучительниц мух, к мухам он привык с колыбели. Он был даже не против овец, самой страшной пытки стригаля, овцы бывают разные. У иных кожа бугристая или влажная, шерсть чересчур длинная или клочковатая, или сбилась комьями, или полна мух, но все они мериносы, а значит, заросли шерстью до самых носов и копыт, и у всех эта бугристая тонкая кожа скользит под пальцами, как промасленная бумага. Нет, Люк был не против самой работы. Чем напористее он работал, тем веселее ему становилось. Досаждало другое — шум, зловоние, тошно взаперти в 4 стенах. Сарай для стрижки овец — сущий ад, другого такого не сыщешь. Нет, ему нужно иное. Он намерен сам стать хозяином, расхаживать взад и вперед вдоль рядов согнувшихся в 3 погибели стригалей и следить, как из-под их быстрых ловких ножниц струится его богатство, шерсть его собственных овец. Хозяин, шишка важная, в креслице сидит, и всякую промашку он мигом углядит. Так поется в старой песне стригалей. И вот эту-то роль изобрел для себя на будущее Люк О'Нил. Он станет хозяином, важной шишкой, землевладельцем и овцеводом. Весь век стригалит на других, чтоб согнулась спина и руки стали неестественно длинные. Нет, это не по нем. Он желает работать в свое удовольствие на чистом воздухе и глядеть, как к нему рекой текут денежки. Он не бросал работу стригаля только в расчете выдвинуться в первейшие знаменитые мастера, каких можно перечесть по пальцам. Такой мастер умудряется обработать за день больше 300 мериносов, и все строго по стандарту и только узкими ящерками. Такие нередко бьются об заклад, сколько успеют остричь, и выигрывают на этом немалые деньги, сверх заработка. На беду, из-за чересчур высокого роста, Люку приходилось тратить лишние доли секунды, наклоняясь к овцам, и это мешало ему возвыситься из первоклассных мастеров в сверхмастера. Тогда его довольно ограниченный ум стал изыскивать другие способы достичь вожделенной цели. Примерно в эту пору Люк заметил, что нравится женщинам. Первую попытку он проделал, нанявшись овчаром в Гварлунгу. У этой фермы была только одна наследница, притом почти молодая и почти не дурная собой. Но, как назло, она предпочла Помми Желторотика, иначе говоря, новичка, только-только из Англии, о чьих необычайных похождениях уже складывались в лесном краю легенды. После Гнарлунги Люк взялся объезжать лошадей в Бенгелле. Здесь он нацелился на уже немолодую и некрасивую наследницу фермы, коротавшую свои дни в обществе папаши-вдовца. Он чуть не завоевал сердце и руку бедняжки Дот, но под конец она покорилась отцовской воле и вышла за 60-летнего бодрячка, владельца соседних земель. На эти 2 неудачные попытки у Люка ушло больше 3 лет жизни. После чего он решил, что тратить 20 месяцев на каждую наследницу слишком долго и скучно. Куда приятнее бродить по стране, нигде надолго не задерживаясь, шире станет поле поисков, и в конце концов наткнешься на что-нибудь подходящее. И он с истинным наслаждением начал перегонять гурты по дорогам западного Квинсленда, вдоль Купера и Дайамониты, к Барку, к разливу Буллу, вплоть до западного края Нового Южного Уэльса. Ему уже минуло 30. Самое время подыскать курочку, способную снести для него хоть подобие желанного золотого яичка. А Драхедик тоже не слыхал. Но Люк навострил уши, прослышав, что там имеется единственная дочка. Всему имению она, конечно, не наследница. Но можно надеяться, что ей дадут в приданое скромную 100 000 акров где-нибудь около Кайнуна или Уинтона. В Джиллинбонской округе места хорошие, но на вкус Люка уж слишком лесистые, Простора маловато. Его манили необъятные дали западного Квинсленда. Там, сколько хватает глаз, колышется море трав. И про деревья только смутно вспоминаешь. Есть что-то такое где-то на востоке. А тут трава. Трава, куда ни глянь, без конца и края. И если повезет, можно прокормить по овце на каждые 10 акров своей земли. Ведь бывает порой так, что нигде ни травинки, просто голая ровная пустыня, черная и сохшая, потрескавшаяся от жажды земля. У каждого свой рай. Трава, солнце, зной и мухи. Вот рай, о каком мечтал Люк О'Нил. Он подробно расспросил про Драхеду Джимми Стронга, агента по продаже движимого и недвижимого имущества, который подвез его сюда в первый день. И тот нанес ему тяжкий удар, объяснив, что настоящий владелец Драхеды — католическая церковь. Но теперь Люк уже знал, что женщины, наследницы богатых имений, встречаются нечасто. И когда Джимми Стронг прибавил, что у единственной дочки имеется кругленькая сумма на счету в банке и несколько любящих братьев, он решил действовать как задумано. Однако, хотя Люк давно поставил себе цель заполучить 100 000 акров где-нибудь около Кайнуна или Уинтона и упорно к этому стремился, в глубине души он любил звонкую монету куда нежней, чем все, что в конце концов можно купить за деньги. Всего неодолимее влекла его не земля и не скрытые в ней силы, но будущий собственный счет в банке, аккуратные ряды цифр, что станут расти и множиться, означая сумму, положенную на его, Люка, имя. Не земель Гварлунги или Бенгеле он жаждал всем своим существом, но их стоимости в звонкой монете. Человек, который вправду жаждет заделаться важной шишкой, хозяином и землевладельцем, не стал бы добиваться Мэгги Клири, у которой ни акра земли за душой. И такой человек не ощутит каждой жилкой, каждой мышцей наслаждение от тяжелой работы, как ощущал Люк О'Нил. Вечер танцев в Джилли был 13-м, на который Люк повез Мэгги за 13 недель. Как он разузнавал, где они состоятся, и как умудрялся добыть иные приглашения, Мэгги по своей наивности не догадывалась. Но аккуратно, каждую субботу, он просил у Боба ключи от Роллс-Ройса и вез ее иной раз за 150 миль. Этот вечер был холодный. Мэгги стояла у ограды, глядя на сумрачные под безлунным небом дали, и чувствовала, как похрустывает под ногами схваченная морозцем земля. Надвигалась зима. Люк взял ее одной рукой за плечи, притянул к себе. — Вы замерзли, — сказал он. — Сейчас я отвезу вас домой. — Нет, ничего, теперь мне теплее, — чуть задохнувшись, ответила Мэгги. И ощутила в нем какую-то перемену, что-то новое в руке, которое легко, равнодушно придерживало ее за плечи. Но так приятно было прислониться к его боку, ощущать тепло, идущее от его тела, скроенного по-другому, чем ее тело. Даже сквозь толстый шерстяной джемпер она чувствовала. Его ладонь принялась ласково, осторожно и словно испытующе, неширокими кругами поглаживать ей спину. Скажи она в эту минуту, что замерзла, он бы тотчас перестал. Промолчи она! Он бы понял это как молчаливое поощрение. Она была молода, ей так хотелось по-настоящему изведать, что такое любовь. Вот он единственный привлекательный для нее мужчина, кроме отца Ральфа. Почему же не попробовать и его поцелуи? Только пусть они будут другие, пусть не напомнят поцелуев отца Ральфа. Люк счел молчание знаком согласия, взял Мэгги свободной рукой за плечо, повернул лицом к себе, наклонил голову. Так вот, как на самом деле чувствуешь чужие губы. Они давят на твои только и всего. А как полагается показать, что тебе это приятно? Мэгги слегка шевельнула губами и тотчас об этом пожалела. Люк сильнее надавил на них своими, раскрыл рот, зубами и языком раздвинул ее губы, она ощутила во рту его язык. отвратительно. Почему чувство было совсем иное, когда ее целовал Ральф? Тогда поцелуи ничуть не казались мокрыми и даже противными. Тогда у нее вовсе не было никаких мыслей. Она открывалась ему навстречу, словно шкатулка с секретом, когда умелая рука нажала потайную пружинку. Да что ж он делает? Почему все ее тело встрепенулось и льнет к нему, хотя умом она отчаянно хочет вырваться?